Глава третья. Третий император. Емельян Иванович Пугачев. 1773-1775 годы. Неясные, но упорные слухи, будто бы Петр III скрывается у яицких казаков, стали интенсивно распространяться среди местного населения с начала августа 1773 года. Поговаривали, что живет он на Таловом умете в 60 верстах от Яицкого городка Уральска у пахотного крестьянина Степана Абаляева, более известного, впрочем, землякам по кличке Еремина Курица. Как и когда появился в этих местах государь и откуда он пришел, никто толком не знал. Это еще больше будоражило умы казаков, в память которых были свежи события восстания в Яицком городке в январе 1772 года против своеволия и злоупотреблений со стороны царских властей и зажиточной казацкой старшины. Среди руководителей повстанцев важную роль играли Зарубин, Чика, Перфильев, Пономарев, Самодуров, Ульянов и некоторые другие. В недалеком времени они станут сподвижниками Петра III Пугачева. События в Яицком городке вызвали сочувственные отклики среди казачества на Волге, Дону, Тереке и в Запорожье. Хотя власти сурово расправились с повстанцами, замирение было и ненадежным, и непрочным. «Тайные совещания», писал Александр Сергеевич Пушкин впоследствии, происходили по степным уметам и отдаленным хуторам. Все предвещало новый мятеж, недоставало предводителя, предводитель сыскался. Это и был Емельян Иванович Пугачев. Жизненный путь предводителя крестьянской войны в целом хорошо известен. Всестороннее освещение получил он в исследованиях советских ученых в обобщающей биографической книге исследователя Буганова. Ограничимся поэтому только напоминанием важнейших вех. Родился Емельян Иванович Пугачев около 1742 года в станице Зимовейской, области казачьего войска Донского. Его славным земляком был уроженец той же станицы Степан Тимофеевич Разин. Когда подошло время, Емельяна записали в казачью службу, а вскоре он женился на казачке Софье Недюжевой, но прожил с ней, по собственным словам, только неделю, после чего наряжен был в прусский поход. В то время уже шла Семилетняя война, участником которой Пугачев стал с 1759 года. Летом 1762 года он вернулся домой, хотя время от времени его и посылали для выполнения разных воинских заданий. В эти годы Пугачев прижил сына Трофима и двух дочерей, Аграфену и Христину. Он принял участие в русско-турецкой войне, разразившейся в 1768 году. За мужество, проявленное при осаде и штурме Бендер в сентябре 1770 года, ему присвоили младшее казачье офицерское звание чин Харунжева. Когда русская армия была отведена на зимние квартиры в Елизаветград, в числе других казаков Пугачеву дали месячный отпуск, и он вернулся на побывку домой. Однако полученные ранения и болезни задержали его здесь на более длительный срок, и в мае 1771 года он стал официально хлопотать об отставке. Но дело затягивалось и грозило обернуться неудачей. Вольнолюбивый дух Пугачева не мог смириться с этим. Служилый период его биографии завершался, наступало время странствий. У нас нет возможности останавливаться на этом подробнее. Лишь укажем, что Емельян Иванович Пугачев был в бегах, его несколько раз арестовывали, он снова бежал. Весна 1772 года застает его в Стародубском монастыре, неподалеку от тогдашней границы с Речью Посполитой. Выдавая себя при случае за беглого донского казака, пострадавшего из усердия к Богу, он нашел приют у местных старообрядцев, хотя сам никогда раскольником не был. План действий, который то ли был придуман самим Пугачевым, то ли подсказан ему местными старообрядцами, заключался в следующем. Скрытно перейти польскую границу, направиться в раскольничьи скиты на Ветке, неподалеку от Гомеля, а оттуда уже явиться на русский пограничный форпост в Добрянке, там сказаться русским, желающим выйти в Россию, и на этом основании получить российский паспорт. Этот план Пугачев успешно выполнил. 12 августа после отсидки в карантине он получил российский паспорт. В нем, в частности, значилось: «Объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся с собой при Добрянском форпосте веры раскольнической, Емельян Иванов, сын Пугачев, по желанию для его жития, определен в Казанскую губернию, в Симбирскую провинцию, к реке Иргиз». Осенью того же года Пугачев добирается до реки Иргиз и в мечетной слободе знакомится с раскольничьим старцем Филаретом. Отсюда, под видом купца, приезжает на Яик, где в ноябре на Таловом умете, иначе постоялом дворе, и произошло его знакомство с Абаляевым. Вскоре в Яицком городке он сходится со старообрядцем Пьяновым, в доме которого прожил с неделю в конце ноября, начале декабря. Здесь и состоялся первый разговор, сыгравший решающую роль в объявлении самозванства, где Емельян Иванович Пугачев, действуя умно и осмотрительно, признается своему гостеприимному хозяину: «Я ведь не купец, а государь Петр Федорович». Однако по возвращении назад в мечетную слободу его, по доносу одного из местных жителей, арестовали в Малыковке. С 4 января по 29 мая следующего года Пугачев пребывал в казанской тюрьме, откуда ему удалось бежать. Он снова возвращается к яицким казакам, поселившись скрытно у своего знакомца Абаляева на Таловом умете. Присматривался к казакам Пугачев, но и они присматривались к нему. С середины августа его посещают многие уважаемые и авторитетные представители яицкого казачества: Закладнов, Зарубин, Караваев, Шигаев и некоторые другие, в недавнем прошлом участники восстания в Яицком городке. Решающей оказалась встреча 28 августа, на которой Емельян Иванович Пугачев появился перед казаками в роли Петра III. Стороны обсудили основные задачи предстоящей борьбы и, оставшись довольны друг другом, заключили своего рода соглашение о сотрудничестве. Примечательно, что в доверительных беседах с несколькими казаками Пугачев признался в своем самозванстве. Но не это было для них главным. «Тогда мы, по многим сетованиям и разговорах, — указывал позднее один из них, — приметили в нем проворство и способность, вздумали взять его под свое защищение и его сделать над собой властелином». Иначе говоря, казацкие лидеры признали в Пугачеве необходимые качества руководителя и с этих пор публично поддерживали его как Петра III. Важнейшие требования, согласовывавшиеся во время предварительных переговоров, легли в основу первого манифеста повстанцев. Он был объявлен на хуторе Толкачевых 17 сентября 1773 года в присутствии нескольких десятков человек — яицких казаков, калмыков и татар. Этот манифест, написанный Иваном Яковлевичем Почиталиным, ставшим секретарем неграмотного Емельяна Ивановича Пугачева, позднее Александр Сергеевич Пушкин назвал удивительным образцом народного красноречия. Итак, организационная и идейно-политическая подготовка была завершена. Крестьянская война началась. В поход идти не желаем. Могучее классовое выступление трудовых масс России под руководством Емельяна Ивановича Пугачева поколебало царскую империю, по словам Пушкина, от Сибири до Москвы и от Кубани до Муромских лесов. Оно прошло три основных этапа. Начальный, ознаменовавшийся первыми крупными успехами повстанцев, сентябрь 1773, март 1774 года. Второй, отмеченный походом на Казань, подъемом освободительной борьбы на Южном Урале и в Пермском крае, март-июль 1774 года. И заключительный, когда, вопреки наступлению правительственных войск, борьба разгоралась в Поволжье, на Урале, в Зауралье и ряде других мест. После разгрома основной армии повстанцев 24 августа 1774 года у Соленикова и Ватаги, между Черным Яром и Царицыным, заговорщики из числа примкнувших к движению зажиточных казаков 8 сентября у реки Большой Узень вероломно арестовали Емельяна Ивановича Пугачева. Спустя несколько дней он был выдан царским властям, а с 16 сентября в Яицком городке началось следствие, продолженное в Симбирске и Москве. Оно завершилось судом, который происходил 30-31 декабря в тронном зале Кремлевского дворца. То был не столько суд, сколько классовая расправа, итоги которой Екатерина II предопределила заранее. В январе 1775 года Пугачев и другие предводители крестьянской войны были казнены. Однако борьба народных масс продолжалась до последних месяцев 1775 года. Ее вели разрозненные, разобщенные партизанской отряды пугачей. Описание всех этих драматических событий не входит в нашу задачу. Предпосылки, ход и последствия пугачевского движения получили в советской литературе основательную разработку. Исследователи, в частности, отмечали важнейшую особенность крестьянской войны 1773-75 годов, отличавшую ее от предшествующих выступлений народных масс России. Это относительно высокий уровень организованности. Да, движение было стихийным, но Емельян Иванович Пугачев и его сподвижники приложили немало усилий, особенно на первом этапе, чтобы сделать это движение управляемым. Правда, удавалось добиваться этого далеко не всегда, а часто и вовсе не удавалось. Народная мудрость и мечта о социальной справедливости соседствовали с кровавыми эксцессами, проявлением мести дворянам, ненависти угнетенных к угнетателям, выплеснувшейся как бы исподволь, но копившуюся десятилетиями. И потому тем более примечательно, что в ходе крестьянской войны складывались зародыши новых повстанческих центральных и местных органов власти. На освобожденной территории и в столице пугачевцев Берде 6 ноября 1773 года была учреждена Государственная военная коллегия, первым председателем которой стал казак Андрей Виташнов, а секретарем Максим Горшков. Этот орган, с некоторыми изменениями просуществовавший до конца августа следующего года, являлся фактическим правительством повстанцев. Оперативными вопросами ведала походная канцелярия во главе с казаком Андреем Овчинниковым. Основной боевой силой пугачевцев была главная или большая армия, построенная на принципах казачьей военной организации и делившиеся на полки. При их комплектовании нередко учитывалась социальная, территориальная и этническая принадлежность воинов. По мере возможности Емельян Иванович Пугачев и его командиры стремились придать повстанческой армии регулярный характер. И все же личный состав армии часто менялся. Значительная часть пугачевцев не имела военного опыта, что и сказывалось в боях с обученными войсками карателей. И тем не менее, государственной военной коллегии удавалось решать насущные вопросы обеспечения своей армии продовольствием и боеприпасами, включая изготовление пушек. Обращалось внимание на воинские знаки и символы, знамена, медали, иные атрибуты. Вступившие в армию Емельяна Ивановича Пугачева приносили присягу на верность ему, как всепресветлейшему, державнейшему, великому государю Петру Федоровичу. Крестьянская война вовлекла в свою орбиту огромные массы трудящихся, которые, независимо от их этнической и религиозной принадлежности, в равной мере были заинтересованы в освобождении от феодально-крепостнического угнетения, от все более усиливавшихся притеснений со стороны царских властей, помещиков и местных эксплуататоров. Поэтому, наряду с русскими крестьянами, крепостными, государственными, приписными к заводам, однодворцами и казаками, в движении Пугачева участвовали украинцы, белорусы, а также башкиры, татары и другие угнетенные народности, находившиеся на положении ясачных крестьян. У них был общий враг, и правительство отлично понимало это. Но это понимали и пугачевцы. Так, в именном указе Петра III от 12 июня 1774 года, данным атаману Федору Кочневу, крестьянину Екатеринбургской слободы Белый Яр, торжественно провозглашалось: «Да и преклонившиеся под нашу корону народы могут восчувствовать легкость от наложенного на них от злодеев тягчайшего иго работы, освобождены будут от платежа подати, и дана им будет свободная вольность без всякого в России притеснения». Именно потому, что крестьянская война носила в основе своей антидворянскую социальную направленность, она приобретала в значительной мере интернациональный характер. Шла вторая половина декабря 1773 года. Вот уже свыше двух месяцев осаждали войска повстанцев Оренбург, который в их глазах являлся живым символом ненавистной самодержавно-помещичьей власти в крае. Со стен крепости нередко видели всадников, горцевавших на некотором удалении. Иные из них разбрасывали пугачевские прокламации. Так было и на этот раз. Быстро приблизившись, всадник, а это был казак Иван Солодовников, оставил какой-то пакет и тотчас умчался назад. Когда оренбургскому губернатору Рейнсдорпу доставили этот пакет, в нем обнаружили именной указ от имени Петра III с требованием сдать город. Но поразило не это. Указ был написан на хорошем немецком языке. С первой же оказии Рейнсдорп, а это случилось 24 декабря, переправил непривычный повстанческий документ в Петербург. Там он вызвал переполох, продолжавшийся несколько месяцев. «Старайтесь узнать, кто сочинитель немецкого письма от злодеев в Оренбург присланного», требовала в апреле 1774 года императрица. И продолжала: «И нет ли между ними чужестранцев? И, несмотря ни на каких лиц, уведомите меня о истине». Впоследствии выяснилось, что немецкий указ, датированный 19 декабря, являлся переводом аналогичного указа Емельяна Ивановича Пугачева, составленного двумя днями ранее. В роли переводчика выступал подпоручик Шванвич, который был 8 ноября 1773 года взят в плен повстанцами и согласился служить Пугачеву в качестве секретаря его военной коллеги. В марте Шванвич сдался правительственным войскам и поведал о своей деятельности у бунтовщиков. Его разжаловали, судили и сослали навечно в Туруханск, где он и умер в ноябре 1802 года. Любопытная деталь. От этого Шванвича, служившего пусть и вынужденно Петру III Пугачеву, тянется нить к его отцу Шванвичу, которого лично знал настоящий Петр III, и к которому царь проявил благосклонность, зачислив ротмистром в свой галштейнский полк и пожаловав 300 душ крепостных. И отец, и сын Шванвичи были крестниками императрицы Елизаветы Петровны, а позднее младший Шванвич некоторое время состоял ординарцем при Григории Александровиче Потемкине. Не сыграло ли все это определенную роль в приближении пленного подпоручика к Емельяну Ивановичу Пугачеву? Конечно, Шванвич – один из немногих представителей русского дворянства, сотрудничавших с повстанцами. Однако в окружении Пугачева он все же был не единственным человеком, владевшим иностранными языками. Во всяком случае, уже и после ареста Шванвича манифесты, указы и прокламации повстанцев на немецком языке продолжали появляться. Они предназначались немецким колонистам Поволжья и встречали сочувственное отношение в средних и малоимущих кругах иностранных колонистов, особенно летом 1774 года. Крестьянская война, охватившая в это время Нижнее Поволжье, нашла отклик в среде колонистов – немцев, французов, шведов, поселившихся там недавно. На участие в пугачевском движении немецких поселенцев уже обращали внимание историки ГДР. Кстати, сам Пугачев на допросе в Москве показал, что во время прохождения его армии в начале августа 1774 года из Саратова через поселение колонистов охотников же набралось в его толпу 500 человек. И примечательно, что в именном указе Петра III Пугачева 15 августа среди тех, кто приняли и склонились под наш скипетр и корону, упомянуты и саксоны, поволжские колонисты. Это обстоятельство заслуживает внимания с точки зрения истории не только русско-немецких, но и русско-славянских народных связей. Дело в том, что среди колонистов, хотя в массе своей эти саксоны и состояли из немецких крестьян и ремесленников, переселившихся в Россию в середине 1760-х годов на основании указов Екатерины II о приглашении иностранных колонистов. Так вот, среди этих колонистов какую-то часть составляли онемечившиеся потомки чешских протестантов, бежавших от религиозных преследований 17-18 веков из владений Габсбургов в Пруссию и другие протестантские области Германии. Они принадлежали к общине гернгутеров, по происхождению своему связанной с традициями антикатолической общины чешских братьев. В 17 веке ее возглавлял великий чешский мыслитель и общественный деятель Янас Каменский. Свое наименование они получили по местонахождению одной из таких групп в лужицком городе Гернгут в Саксонии. А отсюда и другое их название – саксоны. Гернгутеры вели активную миссионерскую работу, в частности, уже с конца 1720-х годов в Прибалтике. Они проповедовали моральное перевоспитание, трудолюбие, бережливость, что отражало интересы имущих слоев деревни, втягивающихся в развитие товароденежных буржуазных отношений. В целях привлечения к себе сторонников из непривилегированных слоев населения гернгутеры называли друг друга «братьями», вели деловые операции с купцами из чешских земель, а также имели спорадические контакты с сохранившимися там тайными некатоликами. Недавно исследователь Бажова выдвинула интересную и плодотворную мысль о воздействии социальной дифференциации на политической симпатии к народному движению в России со стороны черногорских, сербских и других южнославянских переселенцев. Если их зажиточные элементы верой и правдой служили царскому правительству, то представители беднейшей части самой логикой классовой борьбы втягивались в общее движение трудовых масс России против феодально-крепостнической эксплуатации. Верхушка становилась на сторону привилегированного дворянского слоя, а бедняки, вместе с беднейшими слоями России, включались в классовую борьбу против закрепощения, принимали активное участие в крестьянском движении 60-х годов XVIII века и в крестьянской войне под руководством Пугачева. Этому могло способствовать и то, что, например, черногорских выходцев расселяли не только по соседству с районами, где появились самозванцы, но и в местах, оказавшихся позднее в водовороте восстания. Так, в рапорте военной коллегии, направленном 4 августа 1758 года в Сенат, прямо говорилось: «О желающих вечное подданство и на поселении быть, как женатых, так и холостых, попрежде посланным из правительствующего Сената указом отправлять в Оренбургскую губернию, коих тама в способных местах, и селить, а не желающих на поселение, кои будут в вечном подданстве, содержать в Оренбурге по прежним указам в настоящей воинской гусарской службе». Все это подкрепляет предположение Бажовой, которое, однако, нуждается в дополнительном исследовании, а пока остается гипотезой, хотя и вполне вероятной. В этом убеждает, несколько лучше известное, участие в рядах пугачевцев поляков, добровольцев из числа конфедератов, находившихся в России. Впервые обратил на это внимание в истории Пугачева Александр Сергеевич Пушкин. Царизм по понятным причинам не доверял конфедератам. Уже 28 сентября 1773 года, то есть спустя всего несколько дней после начала пугачевского движения, Рейнсдорп решил отобрать у поляков, находившихся в Оренбурге, оружие и отправить их под конвоем в Троицкую крепость. И все же отношение бывших конфедератов к развернувшимся событиям не было однозначным. Их вожди, очутившись в России, сохраняли свое привилегированное положение. Например, по прямому указанию императрицы Пулавскому, одному из лидеров конфедератов, в Казани был предоставлен дворец. Пулавский в Казани продолжал вести светский образ жизни. Некоторая часть пленных быстро освоилась с новой обстановкой, решив навсегда остаться в России. Из них свыше 600 человек перешли в православие. Понятно, что в подобных случаях симпатии к пугачевскому движению отсутствовали. Иное дело рядовые конфедераты, среди которых преобладали малоимущие и разночинные элементы. При тех или иных колебаниях настроения их в целом были далеки от лояльности. Социальные различия давали знать о себе в их отношениях не только царскому правительству, но и своим бывшим лидерам. «Среди пленных, — писал, например, Хоецкий, — постоянно слышались жалобы на изменческое поведение собственных начальников, из которых многие, преследуя исключительно личные интересы, причинили своему народу немаловажные бедствия. Они вербовали сограждан в конфедерацию, а потом изменчески предавали свои отряды в плен русским». Такова атмосфера социальных противоречий, царившая в этой среде. Учитывая все это, Екатерина II с началом крестьянской войны обещала руководителям конфедератов освободить всех пленных, если те примут участие в борьбе против пугачевцев. И действительно, большая часть конфедератов из числа знатных шляхтичей в составе карательных правительственных войск приняла активнейшее участие в подавлении восстания. Но привлечь своим личным примером на борьбу с восставшими всех рядовых конфедератов так и не удалось. Движимые стремлением поскорее вернуться домой, они по разным причинам отказывались от участия в военных действиях или дезертировали. Искры мятежа тлели во многих местах. Так, 22 декабря 1773 года открытое неповиновение проявили поляки, служившие в гарнизоне Таналыкской крепости на юге Башкирии, всего 41 человек. От их имени солдат Ян Чужевский заявлял, что они несли службу, сколько им терпимо было, а ныне требуют отправки домой и из той крепости в поход идти не желаем. Правда, в данном случае искренне или же по тактическим соображениям отказ мотивировался отсутствием зимнего обмундирования и тем, что где наших братьев от злодеев некоторое число побито. В других же случаях симпатии к пугачевцам выражались более открыто. Например, в том же Оренбурге. Здесь, по донесению сибирского губернатора Чечерина 11 октября 1773 года, польские конфедераты взбунтовались, согласившись к соединению с злодейскими шайками Пугачева. Однако же умысел предупрежден, и все конфедераты заарестованы. В Тобольске, после получения известия о появлении Петра III Пугачева, служившие там в солдатах поляки начали демонстративно подавать милостыню яицким казакам, заключенным в местной тюрьме. Когда стало известно о намерении командования послать их на помощь осажденному Оренбургу, в октябре вспыхнуло открытое неповиновение. Правда, зачинщиков наказали, но дело было сделано. Подкрепление из Тобольска к Рейнсдорпу не прибыло. И самое существенное. Некоторая часть конфедератов, не ограничиваясь выражением сочувствия и симпатий, открыто переходила на сторону повстанцев. Первые перебежчики в рядах пугачевцев появились в период осады Оренбурга. Они обслуживали артиллерию, участвовали в конных рейдах, выполняли другие боевые задания. На рубеже 1773-74 годов из Кизилской крепости дважды совершили побег 14 вооруженных солдат-поляков. Многозначительная деталь. Вместе с ними бежал и русский надсмотрщик. Все они явились в лагерь повстанцев. Так бывало и в последующие месяцы. Группа конфедератов, например, влилась во главе с Заблоцким в армию Емельяна Ивановича Пугачева под Казанью. Здесь, по-видимому, симпатии к повстанцам были достаточно сильны. Во всяком случае, именно в Казани в мае 1774 года властями был задержан некий Дунин Барковский, который, согласно официальному обвинению, в простом и легковерном народе распространял непристойные речи о Пугачеве. Он, в частности, называл его «большой головой» и утверждал, что генерал-аншеф Бибиков, поставленный осенью 1773 года во главе карательных войск, Бибиков умер 9 апреля следующего года, будто бы хотел предаться Пугачеву со всей своей командой. В эти же месяцы, как видно из рапорта Чечерина 12 ноября 1774 года, в Тобольске разбиралось дело принявшего православие конфедерата Александра Гурского, обвиненного в подговоре Антона Войковского уехать к нему Пугачеву. В августе 1774 года перед следственными властями прошло 35 пугачевцев, в том числе 7 поляков. Они были охарактеризованы как перешедшие в злодейскую толпу, и безнадежные к обращению на истинный путь. Конечно, определенную роль в переходе на сторону повстанцев представители зарубежных славянских народов, по разным причинам оказавшихся тогда в России, могли играть соображения языково-культурной близости. Однако не они были решающими. Главным был социальный фактор. Показательно, в частности, что генерал русской службы Станиславский, сам поляк по происхождению, сурово, а зачастую просто зверски расправлялся с теми конфедератами, которые в той или иной форме проявляли симпатии к восставшему народу. Он, например, угрожал поступить со слушными солдатами-поляками из Станалыкской крепости яко сущими злодеями. Как жестокий помещик-крепостник вел себя с южнославянскими солдатами генерал-майор Хорват, на которого неоднократно поступали жалобы в Петербург. Около 200 солдат Новомиргородского гарнизона в 1760 году отказались повиноваться, пока не получат причитавшееся им жалование. Разыгралось настоящее сражение, в котором с одной стороны были офицеры во главе с Хорватом, вооруженные пушками, а с другой — восставшие рядовые. Во всех подобных случаях вступала в силу логика социальной поляризации, разводившая борющихся по разным сторонам классовой баррикады. Эта логика и приводила славянских добровольцев в пугачевские ряды, не давая им никаких привилегий и уравнивая в правах с остальными участниками крестьянской войны. Со всей определенностью ближайший помощник Емельяна Ивановича Пугачева и его думный дьяк Иван Яковлевич Почиталин показывал, например, в ходе следствия, что служившие у них поляки отнюдь не находились на каком-то особом положении, не исполняли должностей, а служили наряду с прочими казаками. И если, в отличие от остальных соотечественников, попавшихся на приманку Екатерины или просто стремившихся на родину, отдельные конфедераты сознательно переходили к восставшим, то это говорило о многом. Прежде всего о том, что ими двигали чувства симпатии к русскому и другим народам России, а также чувство ненависти к общему врагу — царизму. И каким бы скромным ни был вклад представителей зарубежных славян в события 1773-75 годов, он свидетельствовал о том, что в горниле крестьянской войны выковывались зачатки боевого содружества, которое позднее станет важным фактором совместной борьбы русского и других славянских народов против социального и национального угнетения. Явившийся из тайного места. Был где я в Киеве, в Польше, в Египте, в Иерусалиме и на реке Тереке, а оттоль вышел на Дон, а с Дону де приехал к вам. Примерно так говорил во время памятной встречи с представителями яицких казаков в конце августа 1773 года Емельян Иванович Пугачев, входивший в роль Петра III. Рассказ о его скитаниях до объявления развивался преимущественно в устной форме. В манифестах и других официальных документах пугачевцев он почти не разработан. Если упоминания об этом здесь по необходимости и встречаются, то носят они лапидарный, самый общий характер, явился из тайного места. Именно так, например, говорилось в обращении Петра III Пугачева к башкирам Оренбургской губернии 1 октября 1773 года. Рассказ о странствиях, в том числе зарубежных, чудесно спасшегося героя легенды, дошел в двух версиях — пространной и краткой. Пространная непосредственно восходила к повествованиям самого Емельяна Ивановича Пугачева, который, выступая в роли третьего императора, объяснял, что после своего чудесного спасения путешествовал и за рубежом, и по России, чтобы узнать жизнь народа. Увидев его страдания, царь решил объявиться на 3 года ранее положенного срока, для того, что вас не увижу, как всех растащат. В последующие месяцы этот рассказ, рассчитанный на широкую аудиторию, повторялся не только самим Пугачевым, но и людьми из его ближайшего окружения. Это приводило к некоторым разночтениям. Например, Подуров на допросе в мае 1774 года излагал эту часть легендарной биографии следующим образом. «И был в Польше, в Цареграде, в Иерусалиме, у Папы Римского и на Дону, да еще и высидел под именем донского казака Пугачева в Казани в тюрьме месяцев с 8». Наоборот, краткая версия бытовала в народной традиции, и с рассказами самого Емельяна Ивановича Пугачева была связана лишь косвенно, частично, на что специальное внимание обратил исследователь Чистов. По этой версии, Петр III, избежав смерти во время переворота 1762 года, уходит из России за рубеж, в Царьград, а затем в Рим, для испрашивания помощи, дабы он был по-прежнему в России государем. Маршрут зарубежных скитаний Петра III Пугачева таким образом выглядит здесь существенно сокращенным. Эти рассказы, особенно их пространная версия, могут быть отнесены к числу любопытнейших черт пугачевского варианта народной легенды о Петре III. В них вымысел сочетается с деталями, в основе которых лежали подлинные эпизоды из жизни самого Емельяна Ивановича Пугачева. Итак, детали, за которыми просматриваются исторические реалии, таковы. Они касались его действительного пребывания не только на Дону, где он родился и жил до середины 1771 года, на Тереке и в Казани, но и за рубежом, где Пугачев впервые оказался в 1759 году как участник 7-летней войны. Вот, например, что можно прочитать об этом в записи допроса его в Яицком городке от 16 сентября 1774 года. «По выступлении из Дона пришли мы в местечко Познани, где и зимовали. Оной корпус, сколько ни было войск в Познани, состоял в дивизии графа Захара Григорьевича Чернышова. Потом из Познани выступили в местечко Кравин, где ночной порой напали на передовую казачью партию прусаки, хотя урону большого не было, однако ж учинили великую тревогу. Из Кравина выступили в Кобылин, тут или в другом месте не упомню. Пришло известие из Петербурга, что Ее Величество, государыня императрица Елизавета Петровна, скончалась, а Всероссийский престол принял государь-император Петр III. А вскоре того и учинено с прусским королем замирение, и той дивизии, в коей я состоял, велено идти в помощь прусскому королю против его неприятелей, а не доходя реки Одера, идущую ту дивизию над кое, как выше сказано, шеф-генерал граф Чернышов, встретили прусские войска и через Одер вместе перешли. А на другой день по переходе сам его величество Фридрих II ту дивизию смотрел. Были у прусского короля, сколько время не упомню, отпущены были в Россию. При возвращении ж в Россию, перешед реку Одер, пришло известие из Петербурга, что Ее Величество, государыня Екатерина Алексеевна, приняла Всероссийский престол, и тут была в верности присяга, у которой и я был. Участие в заграничных походах существенно расширило кругозор донского казака, обогатило его немалым жизненным опытом, а уж впитывать новые впечатления, запоминать малейшие детали и анализировать увиденное он умел хорошо. Об этом свидетельствовали и приведенные выше строки протокольной записи. Поскольку же часть маршей в 1759-м, первой половине 1762 года, происходило и на территории тогдашней Речи Посполитой, Емельян Иванович Пугачев имел возможность познакомиться также и с польским населением. Часть, в которой служил молодой казак, останавливалась в Познани и в другом крупном польском городе Торунь. Спустя 4 года в отряде Исаула Яковлева он вновь оказался в приграничных районах Речи Посполитой. Служба наша в то время состояла выгонять из Польши российских беглецов, кои жили там в разных раскольничьих слободах. А заодно Пугачев познакомился и с Малороссией, поскольку при выполнении этого задания его отряд побывал и в Чернигове. Возможно, именно поэтому вспомнил он в 1772 году об этих местах, лишившись правильных документов и обдумывая способ получения официального российского паспорта. Во всяком случае, в протоколе его допроса в Симбирске четко записано, что в Слободскую Украину Пугачев пробирался, имея намерение идти в Польшу. Позднее Екатерину II настораживало пребывание Пугачева в соседней стране. Уже в первом манифесте о его самозванстве 15 октября 1773 года подчеркивалось, что Пугачев бежал в Польшу в раскольничьи скиты, возвратясь из зоны под именем выходца. Сам по себе этот факт стал известен властям еще в декабре 1772 года, после ареста будущего предводителя крестьянской войны в Мылыковке. Но теперь их беспокоило другое. Не было ли связано принятие им имени Петра III с подстрекательством со стороны конфедератов? Об этом, в частности, выпытывали у двоюродного племянника Пугачева, Федота, который носил ту же фамилию Пугачев. А Донской полк Ивана Федоровича Платова, отца легендарного атамана Матвея Ивановича Платова, в котором служил Федот Пугачев, участвовал в усмирении конфедератов. В конце 1774 года Федот Пугачев был арестован и попал в руки самого кнутобойцы Степана Шишковского, возглавлявшего зловещую тайную экспедицию. Делу, стало быть, придавалось значение чрезвычайное. Впрочем, допрос ничего существенного не дал. Федот Пугачев показал, что его родственник в Польше против конфедератов не был. Воистину, у страха глаза оказывались велики. Что же известно о пребывании Емельяна Ивановича Пугачева летом 1772 года в Речи Посполитой? Прежде всего, уточним. Он перешел рубеж, направляясь к раскольникам на ветку. Иначе говоря, Емельян Иванович Пугачев находился не в собственно польских землях, которые его мало интересовали, а на белорусской территории, до 1772 года входившей в состав Речи Посполитой. Но и здесь пробыл он недолго, нанимался на сенокосы, готовясь идти к Добрянску. Он общался главным образом с русскими старообрядцами и местным белорусским населением. В результате этого общения, а также бесед со встретившимися ему людьми на Добрянском форпосте, у Емельяна Ивановича Пугачева окончательно созрело решение, к которому он был психологически подготовлен своим жизненным опытом – принять имя Петра III. Но возникает вопрос – почему именно здесь? Не подлежит сомнению, отмечает Чистов, что Пугачев не только знал легенду, но и слышал о деятельности некоторых самозванцев. И предшествующая традиция народного самозванчества, не обязательно даже связанного с именем Петра III, могла оказать на Пугачева определенное влияние. Ведь как-никак, а он и вождь крестьянской войны 17 века Степан Тимофеевич Разин были земляками. И невозможно себе представить, чтобы будущий Петр III Пугачев не слышал о своем знаменитом предшественнике, чье имя прочно вошло в фольклор. Но нельзя забывать и о другом. Путь через Черниговщину, где Пугачев уже бывал в 1766 году, проходил как раз через места, совсем недавно бывшие свидетелями выступлений первых самозванцев, использовавших имя Петра III. Колченко и Асланбеков объявились в 1764 году именно на Черниговщине, а Кремнев и Чернышов действовали годом позже сравнительно недалеко, в Воронежской губернии. Кроме того, в этих малороссийских и южнороссийских районах появлению первых самозванцев предшествовали упорные слухи, будто Петр III жив и разъезжает по округе. Трудно предположить, чтобы все это эхом не отозвалось в душе Пугачева, вообще очень внимательного ко всему, что он видел и слышал. Жребий был брошен, и выбор был сделан тогда же, в августе 1772 года, в Добрянске. И прав исследователь Андрущенко, который отметил, что возвращение Пугачева в Россию на Иргиз, поближе к яицким казакам, было шагом преднамеренным и целеустремленным. И неудивительно, что позднее, уже выступая в роли Петра III, народный вождь с полным основанием называл Польшу одним из этапов своих зарубежных странствий. Совершенно иной смысл имеет включение в этот маршрут и Иерусалима, Египта, Рима и Царьграда. Ведь в этих местах ни реальный Петр III, ни тем более носитель его имени Емельян Иванович Пугачев заведомо никогда не бывали. Корни этой географии оказываются качественно иными. Они уходят в традиции русского фольклора, а отчасти и к таким жанрам древнерусской литературы, как хождение, жития святых и повести. В них Царьград, именно Царьград, а не Константинополь, а тем более уж не Стамбул, Египет и Иерусалим, упоминаются многократно. Между этими традиционными мотивами, известными в народе, и сюжетом зарубежных странствований Петра III Пугачева обнаруживается поразительное сближение, доходящее до почти полного отождествления. Вот лишь один пример. В былине «Добрыня и Алеша», записанной выдающимся русским словистом Гельфердингом в 1871 году на Онеге, Илья Муромец говорит: «Я ведь 3 года стоял под царем под Градом, я ведь 3 года стоял под Ярославлем, я 12 лет, Илюша, на разъездах был». И почти текстуальное совпадение. Слова Емельяна Ивановича Пугачева в передаче Шванвича. «Вот, детушки, Бог привел меня еще над вами царствовать по 12-летним странствований. Был в Иерусалиме, в Царьграде, в Египте». Добавлен Египет. Зато урочный срок 12 лет назван тот же. Правда, в ряде случаев Пугачев добавлял, что объявился раньше срока, чтобы помочь народу. В этом контексте и польская тема обретала особый, тоже в значительной мере нереальный, а фольклоризированный смысл, становясь одним из способов идейно-политической полемики с правительственными манифестами. Кучук-Кайнарджийский мирный договор с Османской империей был подписан лишь в июле 1774 года. Внешнеполитические трудности порождали у Екатерины II подозрения о возможных контактах пугачевцев с иностранными силами или внутри политической оппозиции. Неуверенность Екатерины II в своем положении, ведь она даже намеревалась бежать из России, если бы повстанцы двинулись на Москву, усугубляла самые невероятные подозрения в отношении повстанцев. И вот во время трагического для Пугачева сражения у Солениковой ватаги, в числе прочих трофеев, царский полковник Михельсон захватил знамя гольштейнского полка барона Дельвига, расформированного после свержения Петра III. Узнав об этом, императрица снова заподозрила существование прямой связи пугачевцев с окружением либо ее покойного супруга, либо наследника Павла Петровича. В письме от 15 сентября 1774 года она потребовала, повторив это 3 октября, от московского генерал-губернатора князя Волконского выяснить, как это знамя попало к Пугачеву. Но выяснилось, что столь наделавшее много шума знамя повстанцы незадолго перед тем, 15 августа, отбили у правительственных войск. Глубокий знаток архивных материалов процесса Овчинников справедливо отмечает, что намерение Екатерины II выдать бунт за акцию, якобы инспирированную враждебными ей внутренними или внешними силами, потерпело полный провал. И неудивительно, подлинные причины возникновения крестьянской войны заключались в коренных пороках феодально-крепостнической системы, представителем и олицетворением которой Екатерина II и являлась. «Не Пугачев важен, важно общее негодование», писал в то время Денис Ивановичу Фонвизину никто иной, как Бибиков, возглавлявший войска, посланные против Пугачева. Так думали многие трезвомыслящие представители российского дворянства, хотя неумолимая логика классовой борьбы и приводила их в ряды усмирителей пугачевского движения. «Я не ворон, а вороненок, а ворон-то еще летает», — гордо бросил Панину плененный, но не сдавшийся Емельян Пугачев, уже переставший быть Петром III. На Болотной площади в Москве, в присутствии многочисленных толп, он был 10 января 1775 года казнен. Вместе с ним на высоком помосте сложили свои головы его верные сподвижники Тимофей Иванович Подуров, Афанасий Петрович Перфильев, Василий Иванович Тарнов и Максим Григорьевич Шигаев. В феврале того же года в Уфе был казнен еще один соратник Емельяна Ивановича Пугачева, Иван Никифорович Зарубин, Чика. Дворянская Россия торжествовала, а вместе с ней славили победу над восставшими монархи и правящие круги соседних европейских государств. Но ненадолго. Скоро вновь понеслась во все концы дворянской Европы тревожная весть. На этот раз из Вены. В чешских землях начиналось крестьянское восстание. И было в этих событиях нечто такое, что Екатерина II, узная она тогда об этом событии, пришла бы снова в смятение. В северо-восточной Чехии, неподалеку от города Хлумец, весной 1775 года объявился русский принц. Глава 4. Чехия. 1775 год. В северо-восточной Чехии, неподалеку от города Хлумец, весной 1775 года объявился русский принц. Ходили слухи, что он возглавляет повстанческий отряд. В эти месяцы в чешских землях развертывалось крестьянское восстание, обрушившее свой гнев против помещиков, которые в глазах крестьян были главным олицетворением феодально-барщинного гнета, а также символом попрания человеческого достоинства крепостных. Сколько-нибудь подробный рассказ о самом восстании отвлек бы далеко от интересующей нас темы, поэтому ограничимся лишь краткой его характеристикой. Восстание в чешских землях 1775 года прошло 2 этапа – весенний и летний. Оно завершилось изданием нового барщинного патента, который был объявлен 13 августа для Чехии и 7 сентября для Моравии и австрийской части Силезии. Хотя барщина, против которой боролись повстанцы, и сохранялась, она просуществовала вплоть до революции 1848-49 годов, размеры ее отныне были определены более точно в зависимости от имущественного положения отдельных групп крестьянства. Но и эта уступка была буквально вырвана у правящих кругов восстанием, которое сама императрица Мария Терезия меланхолично назвала пятном на своем царствовании. В целом, по составу участников и по целям, которых они добивались, движение было по преимуществу крестьянским, хотя у него и имелась объективно определенная общность интересов с городскими низами, до реального союза дело не дошло. Оппозиция имущих кругов городского населения, мещан, по отношению к восстанию была негативной, в лучшем случае нейтральной. Крестьянский характер событий 1775 года отразился со всей определенностью в программных требованиях восставших, для которых лозунг свободы означал в первую очередь отмену барщины. Именно поэтому они столь упорно доискивались так называемого «золотого патента» об отмене барщины, который будто бы скрывался помещиками и властями. Как показала современная чехословацкая историография, легенда об этом патенте представляла собой своеобразное преломление в народном сознании неясных и отрывочных слухов о дебатах в правительственных сферах на рубеже 60-70-х годов по крестьянскому вопросу. Реальным ядром легенды было назначение в 1771 году придворной поземельной комиссии, о чем было сообщено указом земского губерниума 10 октября 1771 года. Непосредственно же крестьян взбудоражили акты 1774 года, согласно которым урегулирование барщинных повинностей допускалось на основе добровольных соглашений между крестьянами и помещиками. Эти, ни к чему не обязывавшие, просто смехотворные документы породили у крестьян впечатление обманных. Несомненно, что к началу восстания 1775 года фольклоризация темы избавления от барщины в сознании крестьян чешских земель уже в основном завершилась. Иначе золотой патент не мог бы стать символом борьбы. Но сложившись, легенда создала в умах крепостных схему, центральное место в которой неминуемо должен был занять и занял образ государя-избавителя. Кандидатура чешской и венгерской королевы, так сокращенно титуловалась вдовствующая австрийская императрица Мария Терезия, для этого не подходила. Она правила разношерстными землями австрийской монархии к тому времени уже 35 лет, и никаких особых иллюзий на ее счет крестьянство не питало. Определенную роль, по-видимому, как и в России, сыграло осознание ее правления в качестве бабьего, и уже поэтому, с точки зрения патриархального крестьянина, непригодного. И неудивительно, что в 1775 году крестьяне чешских земель искали не только золотой патент, но и своего сельского императора. Популярным объектом такой идеализации стал сын Марии Терезии, германский император Иосиф II. Хотя в 1765 году он был объявлен в пределах земель австрийской монархии соправителем, фактически роль его при жизни матери была минимальной. Между тем человек решительный, убежденный приверженец просветительских концепций всесилия государственной власти в руках просвещенного монарха, он тяжело переживал свою беспомощность и чрезвычайно критически относился к политике Марии Терезии, особенно во внутренних делах. Слухи об этом в искаженной и полуфантастической форме докатывались и до крестьян чешских земель, жадно ловились и перетолковывались, естественно, на свой лад. В месяцы восстания 1775 года наивная вера в Иосифа приобрела ярко выраженное политическое, антипомещичье звучание. Избавителя ждали, и он, независимо от своего имени и положения, должен был явиться. Загадки Градецкого письма. В такой психологической атмосфере и возник где-то под Хлумцем в Градецком крае весной 1775 года русский принц. Впрочем, возникли. Для столь скептической постановки вопроса имеются основания. В самом деле, об этом принце не пишут или почти не пишут историки. Молчат о нем и современные тем событиям источники. И лишь в одном дошедшем до нас сообщении можно прочитать следующее. Письмо, находящееся в магистрате города Градца-Кралове, содержит донесение об этом восстании крестьян-коменданту, который в то время как раз отсутствовал. В нем указано, что во главе их стоит молодой человек, который выдает себя за изгнанного русского принца. Он утверждает, что как славянин добровольно приносит себя в жертву делу освобождения чешских крестьян. Эти строки находятся в хронике достопамятных событий Хлумецкого поместья, написанной по-немецки около 1820 года кротоножским священником Йозефом Кернером и посвященной графу Леопольду Кинскому. Значительное место в хронике отведено описанию событий 1775 года, происходивших в этой местности. Существенным недостатком приведенных здесь сообщений, включая и пассаж о русском принце, является то, что их написание отделено полувеком от самих событий. И хотя Кернер указывал, что при составлении хроники пользовался рассказами старожилов, сам он очевидцем не был и быть не мог. Он родился в Новом Быджеве в 1777 году. Это породило недоверие к информации Кернера. И хотя о ней дважды, в 1859 и 1932 годах, сообщалось в печати, впервые серьезный источниковедческий анализ отрывка о русском принце был произведен известным чешским историком Яном Ваврой только в 1964 году. В целом, Ян Вавра считает сообщение Йозефа Кернера достоверным, делая исключение лишь для мотивировки участия русского принца в восстании как славянина. По мнению исследователя, подобный аргумент для событий 1775 года выглядит анахронизмом, поскольку, как считает Вавра, славянского сознания в народной среде тогда еще не существовало. Отсюда Вавра делает вывод, что приведенные слова представляют собой интерполяцию, то есть домысел самого Кернера, симпатизировавшего идеям чешского освободительного движения 1820-х годов. В остальном же, по мнению Вавры, в сообщении о русском принце причудливо слились слухи о судьбе реального Петра III и о движении под руководством Емельяна Ивановича Пугачева, выступавшего под этим именем. И хотя замечания Вавры об отсутствии в чешской народной среде в 1770-х годах славянского сознания нуждается в уточнении, а к этому вопросу мы еще вернемся, главная заслуга чешского историка заключается в том, что он впервые ввел отрывок о русском принце в контекст чешско-русских связей эпохи массовых антифеодальных движений в России и чешских землях. Используя основные наблюдения Вавры, Вчитаемся еще раз в скупые строки сообщений Йозефа Кернера о русском принце. В них интересна ссылка автора на какое-то письмо из городского архива Градца-Кралове. Правда, проверить подлинность цитируемого источника невозможно, поскольку он не сохранился. Еще в середине XIX века большая часть архива была уничтожена. И все же наличие такого письма в годы, когда кратоножский священник составлял свою хронику, представляется достаточно правдоподобным. В пользу этого свидетельствует ряд соображений. Во-первых, Йозеф Кернер дает не пересказ, а прямую цитату со ссылкой на место хранения документа и на его характер, то есть донесение на имя местного коменданта. Едва ли решился бы скромный сельский священник, писавший хронику для Кинского, одного из влиятельнейших представителей чешско-австрийского дворянства, столь грубо мистифицировать своего высокого покровителя. В крайнем случае он скорее сослался бы на какие-нибудь анонимные устные предания, нежели на источник, подлинность которого поддавалась еще проверке. Во-вторых, отрывок о русском принце появился в хронике Йозефа Кернера не случайно. Он органически включен в те ее разделы, которые непосредственно касаются событий 1775 года в Хлумце и прилегающих районах. А это чрезвычайно существенно. Это были именно те места, где к середине марта накал классовых противоречий в деревне достиг высшей точки и, в частности, привел к кровавому столкновению повстанцев с правительственными войсками, о чем будет сказано далее. Не менее важно и то, что с этой местностью была связана судьба роудницкого крестьянина Яна Хвойки, которого власти с перепугу сочли было за одного из сельских императоров. Правда, вскоре поняв ошибку, его отпустили на все четыре стороны. Суть дела заключалась в том, что восставшие крестьяне силой заставили Хвойку, богобоязненного, зажиточного крестьянина, помочь получить от хлумецкого управляющего нужный им документ. Позднее сам Хвойка сочно и, по-видимому, достоверно описал в стихотворной жалобе свои злоключения. Для нас важны первые куплеты этого своеобразного образчика народной чешской поэзии XVIII века. По содержанию они относятся к обстоятельствам вовлечения Яна Хвойки в мартовское восстание. «В этом бунте сельском был и я замешан, признаюсь я сам, но не знал заранее, пока те крестьяне не прибыли к нам. Пришел ко мне смелый парень, был веселый, прыгал, танцевал, расставайся с домом, на панов идем мы», — так он мне сказал. Начал я смеяться, правды добиваться, сколько же вас там? Не пытай так строго, нас ведь очень много, да увидишь сам. Глянул я из двери и глазам не верю, прибольшой отряд. Все полны отваги, и в руках не шпаги, а цепы вертят. О приключениях Яна Хвойки и его стихах Йозеф Кернер пишет в своей хронике. Примечательно, что рассказ об этом он пытается увязать с сообщением о русском принце. Приводя значительную часть жалобы, Йозеф Кернер дважды обращает внимание на то место, в котором Хвойка объяснял свое вынужденное участие в восстании приказом какого-то смелого парня. Перевод этих строк мы только что приводили. Одновременно Йозеф Кернер весьма осторожно выдвигает предположение, не являлся ли этот человек самозванным русским принцем. Вот его слова, непосредственно следовавшие за цитированным выше отрывком. Не мог ли он быть тем самым неизвестным молодым человеком, который выманил Хвойку из его мирной деревни? Однако я не понимаю, как он, сам повелитель, мог передать Хвойке предводительский жезл. Разве что для этого он по многим причинам имел какие-то серьезные основания. Как бы не оценивать догадку Йозефа Кёрнера, к которой мы позднее вернемся, его размышления, безусловно, свидетельствовали, что он относился к упоминаемому письму из городского архива со всей серьезностью и пытался найти ему подтверждение в других современных источниках. И, наконец, содержание этого письма. Ведь в нем отнюдь не говорилось, что в Чехии появился настоящий русский принц. Наоборот, недвусмысленно утверждалось, что этот человек лишь выдавал себя за такового, то есть, иными словами, являлся самозванцем. Было ли это невероятным само по себе? Достаточно напомнить, что местные и центральные австрийские власти, особенно в марте и апреле 1775 года, получали немало донесений о подлинных и мнимых сельских императорах и королях. С этой точки зрения, появление еще одного известия, в котором в роли очередного самозванца фигурировал бы русский принц, ничего невероятного в себе не заключало. Наоборот, это вполне вписывалось в тревожную для австрийского правительства обстановку тех месяцев. Нет, следовательно, веских оснований игнорировать сообщения Йозефа Кёрнера о русском принце или подозревать авторов сознательной мистификации. Источник, который он использовал и цитировал в хронике, по-видимому, действительно существовал. Но признание этого не снимает другого вопроса. Какова степень достоверности самой информации, не дошедшего до нас письма из архива Граца Кралове? Что отразилось в нем? Подлинные события весны 1775 года? Или же фантастические домыслы, слухи? Чтобы ответить на подобные вопросы, постараемся произвести параллельный сопоставительный анализ отдельных блоков информации Градецкого письма с общей обстановкой, сложившейся в районе предполагаемой деятельности так называемого русского принца. В любом случае, эта проблематика важна для выявления степени и характера славянских, в том числе и русских, симпатий в чешской народной среде. В восточных частях Градецкого края, у Хлумца и Нового Быджева появился крестьянский повстанческий отряд. Таков первый информационный блок Градецкого письма. Буря народного гнева, закипевшая в начале 1775 года и разразившаяся около 20 марта, вскоре охватила не только чешский север и северо-восток, эпицентр восстания, но и значительную часть Полабья, то есть мест, расположенных вдоль реки Лаба. Бунты и отказ от выполнения феодально-барщинных повинностей в отдельных поместьях сочетались с более широкими действиями в духе пяти пунктов. Их содержание мы приводим ниже. Крестьяне, захватывая с собой цепы, колья, объединялись в отряды, численность которых колебалась от нескольких десятков и сотен до нескольких тысяч человек. Эти отряды продвигались по территории Градецкого, Болеславского, Быджевского, Литомержицкого и других краев, постепенно концентрируясь неподалеку от Праги. Известно несколько случаев, когда фактически безоружные крестьяне, пылавшие ненавистью к своим угнетателям, с отчаянием обреченных, набрасывались на вооруженных до зубов карателей. Среди активных участников восстания, как показали исследования чехословацких ученых, находились тайные антикатолики чешских земель, прежде всего представители народных социально-утопических сект. Современники тех событий нередко именовали их обобщенно гуситами и беранковыми братьями. Последнее на русский язык может быть переведено примерно как «Христовы братья». Впрочем, под религиозными покровами здесь нередко скрывались крестьянско-плебейские формы оппозиции феодализму. Как подчеркивал Владимир Ильич Ленин, выступление политического протеста под религиозной оболочкой есть явление, свойственное всем народам на известной стадии их развития. И в чешских землях рассматриваемого времени крестьяне-католики ощущали на себе с особой силой тяжесть не только социального, но и религиозного угнетения, вызванного курсом контрреформации, который проводили Габсбурги. Одним из средств борьбы против такого угнетения для этих кругов являлось сознательное сохранение, спасение памятников чешской народной письменности. При этом в той или иной степени здесь улавливались и отзвуки гуситских революционных традиций. Но традиции эти не были чужды и массам чешского рядового сельского и городского населения, формально принадлежавшего к господствующей католической церкви, но не утратившего этнического самосознания. Не случайно убежденный католик Пельцль записал 16 января 1781 года в своем дневнике: «Каждый чех, который только читает чешские книги и знает историю своей родины, немного гусит». И вполне закономерно, что гуситские традиции в разных проявлениях дали знать о себе в период крестьянского восстания 1775 года. Так, уже на его первом весеннем этапе, по сообщениям русского посла в Вене Дмитрия Михайловича Голицына, в рядах противников католицизма, или, как он писал, «остатков древних гуситов», выдвигались требования свободы совести. Одним из наиболее ярких и характерных примеров такого рода явилась массовая сходка крестьян на Липском холме в Кауржимском крае. Она состоялась 21 июля 1775 года у так называемой могилы Прокопа Великого, замечательного предводителя революционной армии таборитов XV века. То была открытая политическая демонстрация народа, идейно осознавшего свою нерасторжимую связь с героической борьбой предков за свободу. Территории вокруг Хлумца и Нового Быджева были богаты рощами и лесами, уходившими далеко на север и северо-восток Чехии. Эти, в то время сравнительно глухие и нередко малонаселенные области, где еще сохранялись следы разрушений 30-летней войны, давно уже стали прибежищем для лиц, преследовавшихся властями по религиозно-политическим и иным мотивам. Неудивительно, что именно здесь, исподволь, возникали бродильные элементы накапливавшегося социального протеста. Примечательно, что окрестности между Хлумцем и Новым Быджевым явились в марте важным районом скопления повстанческих сил. В своем донесении от 31 марта 1775 года в Вену военно-полевой комиссар Ланг уведомлял, что в Быджевском и Градецком краях число повстанцев доходило до 20 тысяч человек. Они были разделены на несколько отрядов, во главе которых стояли командиры. Силы повстанцев, как писал Ланг, трижды предпринимали попытки атаковать Хлумец и Новый Быджев. Но как раз эти места в канун восстания принадлежали к числу районов наибольшего сосредоточения сил противников режима Габсбургов. Об этом писали тогда многие современники. Тот же самый Йозеф Кёрнер называл Хлумец, Кротонохи и прилегающие селения в ряду важнейших гнезд народного свободомыслия. В записях, относившихся к 1775 году, уже знакомы нам лебезницкий священник Параубек например, отмечал: «Восстали крестьяне у Опочна, Смирженец, Хлумца и в окрестностях Градца-Кралове. Они желали иметь свободу как для тела, так и для духа и называли себя Беранковой верой». Неудивительно, что эти места стали свидетелями первого, или во всяком случае одного из первых открытых столкновений повстанцев с правительственными войсками. Оно произошло в полдень 25 марта у Хлумца, когда крестьяне готовились к штурму помещичьего замка, где, как они полагали, был спрятан тот самый «золотой патент». Против них выступили регулярные части, пехота и драгуны. Силы были неравны, но восставшие не бежали. Пустив в ход вилы, цепы и камни, они приняли бой на плотине у пруда. Вскоре повстанцы были разбиты. Сведения об их потерях весьма противоречивы. По одним данным, было убито 5 крестьян и 11 взято в плен. По другим же сведениям, число убитых достигло 135 человек, а пленных — более 300 человек. Несколько крестьян утонуло в пруду. Но кровавая расправа не устрашила повстанцев. Уже 26 и 27 марта они стали собирать силы. На этот раз для похода на сам Хлумец, чтобы наказать горожан за поддержку ими действий правительственных войск. Мятежники рассылали по округе письма с призывом к крепостным собраться у стен города. Вскоре показался еще один крестьянский отряд, во главе которого находился отставной солдат. Он заявил: «Мы не боимся императорских войск, нас около Хлумца целых 4000». Армии снова пришлось применить оружие, в результате чего было убито несколько человек, а около 50 взято в плен. При этом, преследуя крестьян, войска обнаружили в лесу новый отряд из 1200 человек, направлявшийся на соседний город Горженевцы. Боевой дух в Хлумецкой округе продолжал сохраняться, и еще в мае повстанцы угрожали сжечь Хлумец за предательское поведение тамошнего мещанства. Таким образом, места гипотетического пребывания русского принца весной 1775 года в самом деле являлись зоной деятельности организованных отрядов повстанцев.